Глава 16. В конце концов они поднялись наверх. Перекинув ее через плечо, Люк отнес ее по лестнице на второй этаж, но им было не до сна. К тому моменту, когда он опустил ее на свежие простыни, его член снова был в состоянии эрекции. Чем Харпер так околдовала его? То, что он так страстно желал ее через такой короткий промежуток времени, нарушало все законы биологии. Харпер все еще была наполнена доказательствами оргазма, опустошившего его тело и душу, а ему только и хотелось, что снова выплескивать в нее свою сперму, снова и снова. Он понимал, что причинил Харпер боль, он был слишком груб с ней. Куда делось его самообладание? Омерзительно, что он позволил себе быть таким. Харпер представления не имела, что скрывается за его поведением. Он не имел права обращаться с ней так. «Я чувствую, что ты глазеешь на меня», — прошептала она с закрытыми глазами, лежа распростертой на простынях. Он ущипнул ее за бедро. «Я не глазею, я просто думаю». Харпер открыла один свой ненасытный серый глаз. «Ты гораздо забавнее, когда не думаешь, Харпер». Она хлопнула ладонью по его рту. «Замолчи. Не хочу, чтобы ты испортил мне этот момент своим жалким «нам нельзя этого делать». Люк потянул ее руку вниз. «К твоему сведению, ничего жалкого, я обдумывал презентацию в PowerPoint». Харпер хихикнула и, перевернувшись, забралась на него. Прижавшись к нему грудью, она охватила бедрами его член. Люк мгновенно возбудился. Склонив голову на бок, Харпер лениво водила пальцами по его плечу и груди. «Прежде чем ты скажешь что-либо, я осуществлю свою мечту, которая не оставляет меня с тех пор, как я проснулась и увидела твое лицо». Ладони Люка скользнули вниз, накрыв ее ягодицы. Он говорил себе, что должен перестать ласкать ее, но его тело было не готово поддержать эту идею. «Что за мечта?» «Я хочу попробовать на вкус каждую частицу твоего совершенного тела». Его член стал твердым, как камень, а руки, ласкающие ее плоть, дрогнули. Не дав Люку возможности возразить, Харпер поцеловала его. Его язык проскользнул к ней в рот, он нежно поддразнивал ее. Люк позволил ей взять дело в свои руки. Оторвавшись от его губ, она покрывала легкими поцелуями его подбородок, потом шею. Укусив Люка за плечо, Харпер опустилась еще ниже. Ее губы замерли там, где билось его сердце. Харпер соскользнула ниже, пробуя на вкус его живот, наслаждаясь ощущением его напряженных мышц, трепещущих под ее натиском. Положив лицо ему на бедро, она провела рукой по другой его ноге, остановившись чуть ниже тяжелой мошонки. Люк ощущал кожу ее дыхания, а его член подергивался от желания. Люк хотел сдержать стон, вырывавшийся из его рта, но не сумел. Как только Харпер услышала его, она порочно ухмыльнулась и взяла член в рот. Это было блаженством и мукой. Одного того, как Харпер сомкнула губы вокруг головки пениса, было достаточно, чтобы довести Люка до безумия. Он изо всех сил старался сохранить самообладание, когда она взяла его член в рот так, что он уперся в заднюю стенку ее горла и стал ритмично ласкать его своими сладкими губами. Люк чувствовал, что битва уже проиграна. «Помедленнее, детка», — прошептал он. Харпер не слушала его. Крепко сжав член, она ласкала его ртом и рукой, возбуждая все сильнее и сильнее. Люк был опасно близок к оргазму, и когда Харпер охватила другой рукой его яйца, он чуть было не кончил ей прямо в рот. «Довольно!» Сдернув ее с себя за волосы, Люк перевернулся, так что теперь Харпер оказалась прижатой к кровати. Он хотел обрушиться на нее, войти в нее, ощутить приятное тепло, обволакивающее пенис. Но сначала Люка хотелось попробовать ее на вкус. Соскользнув вниз по ее телу, он раздвинул ей колени. «Малышка». Это было все, что он смог выговорить. Харпер, распластавшись, лежал под ним, готовая подарить ему все, что он пожелает. Но он сам хотел дарить. Она застонала в ту же секунду, когда его язык коснулся ее нежных складок. Он вылизывал ее, чувствуя, что ее тело натянуто, как лук. Лаская языком ее чувствительные зоны, Люк просунул в нее два пальца. Она была уже или еще влажной, и от этого он сходил с ума. Его удивляло то, как она реагирует на него, словно она всю жизнь желала оказаться в его объятиях. Он протолкнул пальцы в ее тугое влагалище скорее. Он не мог насытиться. Зарывшись языком в ее сладкую горячую плоть, Он согнул пальцы в глубине влагалища. «Люк!» — Харпер задохнулась. Люк ощущал, как сжимаются вокруг его пальцев ее жадные маленькие мышцы. «Вот так, детка!» — прошептал он, прижавшись к ее скользкой вульве. «Кончены мои пальцы!» Он вылизывал ее самые чувствительные точки, и бедра Харпера раскачивались, прижимаясь к его рту. Он почувствовал приближение ее оргазма, когда она затрепетала, зажимая в себе его пальцы. «Прекрасно!» Она все еще кончала, когда на смену пальцем пришел его член. Он обрушился на нее в отчаянной попытке еще раз овладеть ею. Она была так напряжена, что Люку потребовались все его силы, чтобы не кончить, чтобы взять себя в руки. Харпер, подняв колени выше, сместилась так, чтобы не упустить ни единой талики его жаждущего члена. Люк проник в нее, соизмеряя силу толчка, и она тихо заскулила от страсти. «Детка, если ты будешь издавать подобные звуки, то мы скоро закончим», — пригрозил он сквозь сжатые губы. Она то ли не услышала его предупреждения, то ли не обратила на него никакого внимания, потому что с ее губ сорвался тихий стон, и от этого Люк потерял самообладание. Он врезался в нее со всего размаха, ударившись о самое дно. «Харпер!» — он почти выкрикнул ее имя, когда почувствовал, как его яйца закипели от оргазма. Ее глаза распахнулись, и их взгляды встретились. Ее остекленевшие от вожделения глаза расширились, когда он почувствовал, как она сжимает его член. «Люк!» — сквозь стон прошептала она его имя. Он всадил в нее член до основания и с яростью кончил в нее. «Ты спишь?» — прошептала Харпер, водя рукой по его груди. «М-м-м», — ответил Люк, не открывая глаз. «Ты чувствуешь себя так же, как и я?» «Как ты себя чувствуешь, детка?» Перевернувшись, он притянул ее спину к себе и уткнулся носом в ее волосы. «Не знаю». Харпер удовлетворенно вздохнула и устроилась поуютнее. «Как утром на Рождество, и все, чего мне хотелось, лежит под елкой». «Что же, это было приятно. Скорее, это похоже на корзину с пасхальными яйцами или чудесный пикник в день труда». Чуть не задохнувшись от негодования, она толкнула его локтем в живот. Люк крепче обнял ее, тихо посмеиваясь в ухо. Когда она услышала его смех, у нее потеплело на душе. Нечасто она слышала, как Люк смеется. «Ничего приятного. Не притворяйся, придурок, что тебе не показалось, будто земля уходит у тебя из-под ног». Она снова услышала его смех, прокатившийся тихим рокотом у него в груди. «Я хочу услышать, что ты скажешь, Люк». Люк перевернул Харпер на спину, и менее чем через секунду она оказалась под ним, прижатой к кровати. Он обхватил ее лицо ладонями. «Детка, мы с тобой оба знаем, что это было что-то невероятное, но я не удивлен. С той самой секунды, когда я увидел тебя, с того самого момента, когда ты открыла свои прекрасные серые глаза и посмотрела на меня, я понял, что безумно хочу оказаться внутри тебя». Он притянул ее руку к своим губам и поцеловал ладонь. «Я не знаю, что здесь происходит, но мои мысли и мое сердце заняты тобой. Это должно было случиться, несмотря ни на что». «Тогда почему ты сопротивлялся?» Он вздохнул. «Ты не входила в мои планы. Ты и твое совершенное тело, эта милая улыбка, эти тихие страстные стоны, от которых я прихожу в такое возбуждение. Ты — прекрасное, сумбурное помутнение рассудка. Мне не нравится, когда меня доводят до безумия». Харпер не знала, понимать это как лесть или как оскорбление, но от тепла, разлившегося по ее груди, у нее повысилось настроение. «Ты тоже был хорош», сказала она с довольной ухмылкой. Он ущипнул ее, и она взвизгнула. «Итак, просто для ясности, как мы проведем остаток этого месяца?» спросила Харпер. Он опустился на нее, приблизив свои губы к ее губам, проводя как можно больше времени именно так, как сейчас. Харпер проснулась в объятиях Люка. Казалось, это стало ее новой привычкой. Но на этот раз она не шевельнулась, чтобы, извиваясь, высвободиться из них. Вместо этого она прижалась к нему теснее, спрятав сонную улыбку в изгибе его локтя. Судя по проникающему в окна свету, вставать с постели было еще слишком рано. Только при красном уровне угрозы ее можно было вырвать из объятий Люка. Он пошевелился, уткнувшись носом в ее волосы. «С добрым утром, солнышко!» «Ммм, с добрым утром!» Откинув пряди ее волос назад, Люк нежно поцеловал ее в шею. «Это наилучший способ пробуждения из тех, которые когда-либо были придуманы», — вздохнула Харпер. Он тихо засмеялся. «Мне ужасно не хочется покидать эту кровать, но у меня встреча рано утром, а я еще хочу пробежаться». «Ты такой серьезный?» — вздохнула Харпер. «Вероятно, мне следовало бы встать и заплатить налоги или вычистить сточные канавы или еще что-нибудь в этом роде». «Ты остаешься здесь. Мне нужно, чтобы ты отдохнула к тому времени, когда я днем вернусь домой». «Приятно это слышать». Чмокнув ее в плечо, Люк соскользнул с кровати. Перевернувшись, Харпер зарылась лицом в его подушку. Харпер не знала, как долго она спала, когда резко проснулась от чего-то сильно хлопнувшего ее по заднице. «Хм...» Перевернувшись, она скосила глаза на Люка, он бросил перед ней газету. «Почему ты кидаешься в меня газетой?» «Потому что там написано о тебе». Он подбоченись стоял рядом. Харпер резко села и открыла газету. Первая страница была посвящена погружению в озеро. Она начиналась с очень крупной фотографии, на которой Линк выносил Харпер из воды на руках. «Ох, дерьмо!» «Да, чтобы этого больше не было». «Чтобы я чуть не утонула? Или чтобы меня не таскал на руках качок пожарный?» Люк не засмеялся. Он скрестил руки на обтянутой майкой потной груди. «На самом деле он тебе не нравится, верно?» «Он кретин. И мне не понравится любой мужчина, который будет лапать тебя». «Ты пометил территорию? Ты же не станешь писать на меня, а? Потому что мне это не нравится». «Если ты спишь со мной, ты спишь только со мной». Выгнув руку, Харпер схватила его за майку, зажав ее в кулак и притянула к себе. «Какое счастье, что я придерживаюсь тех же правил. Поэтому тебя это тоже касается, капитан». Стянув с нее простыню, Люк положил ладонь на ее грудь. «Значит, мы пришли к общему знаменателю». Закинув ее голову назад, он приник губами к ее губам. Когда Харпер застонала, он выругался и отстранился. «Проклятие, Харпер! Ты мешаешь мне уйти на работу!» Протянув руку, она через шорты обхватила ладонью его член. «Да-да, мешаю».